107.7 DFF. Возвращаемся в студию, с вами Дмитрий Француз, скороговорки. Многие знают, что выговаривать их нужно быстро и качественно, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Волховал волх в хлебус, волх влах в ламе. Выговаривай с нами, выговаривай как мы, выговаривай лучше нас. Лучше нас. Выговаривай с нами, выговаривай как мы, выговаривай лучше нас. Лучше нас. Презент. Презентировали и допрезентировали. Геодеризировали, геогринизировали и передеоризировали. На дворе дрова, за двором дрова, под двором трава, над дровом дрова, трава вдоль двора, дрова вширь двора не вместит двор. Двор дров. Хироманты и хирурги характеризуют хвои рахитов, хирургических хрящей и характерический хромосомный характер. Ой, скороговорка сковорил, я не помню. Высковаривал, что все скороговорки не высказать, не выговаривать. О, я не помню, честное слово, я забыла. Далее три композиции, сказы про семейную жизнь, еще раньше о просьбе, но сначала сказ «Логопедические удачи».